Эпилог. Лиза. Сентябрь. 4 года спустя. Бегу по улице, как сумасшедшая, и проклинаю себя за то, что опаздываю на встречу с заказчиком. Сентябрь в этом году выдался теплым, почти летним. Солнце светит так ярко, что хочется снять куртку и подставить лицо его лучам. Листья на деревьях только начинают желтеть по краям. В воздухе пахнет осенью и чем-то новым, свежим. Как в первое утро после долгой болезни. Телефон звонит, когда я перебегаю дорогу на красный свет. Хватаю трубку, не глядя на экран. Я знаю, кто это. «Артём, я опаздываю!» Выдыхаю, лавируя между машинами. «Представляешь, проспала на полчаса. Будильник не сработал или я его отключила во сне, не знаю. И ты меня не разбудил». «Пингвин, дыши!» В его голосе звучит смех, теплый, как кофе с корицей. Заказчик никуда не денется. Кстати, насчет проекта Михальских. Они одобрили наш дизайн. Только хотят поменять цвет стен в гостиной из бежевого на молочный. Серьезно? Я замедляю шаг, сердце подпрыгивает от радости. Весь проект одобрили? Даже ту безумную идею с витражной перегородкой? Особенно она. Сказали, что такого они еще не видели. Ты гений, пингвин. Улыбаюсь так широко, что прохожие начинают оглядываться. 4 года. 4 года нашему агентству — пространство мечты, и каждый новый заказ до сих пор кажется чудом. Особенно такие, как дом Михальских. Огромный коттедж за городом, где я продумала каждую мелочь, каждый изгиб лестницы, каждую игру света и тени. Там будут жить люди, растить детей, строить семью в пространстве, которое создала я, та самая Лиза, которая когда-то не верила в свои силы. «А ты сейчас где?» — спрашиваю, переводя дух на светофоре. «На объекте?» «В офисе, разбираю счета. Кстати, нам нужно обсудить расширение команды. Заказов так много, что, боюсь, мы не будем успевать». «Расширение команды?» Еще 4 года назад это казалось невозможным. Тогда мы арендовали крошечный офис на первом этаже старого здания, где зимой было холодно, а летом душно. Я чертила проекты на старом планшете. Артём считал сметы на калькуляторе. И мы мечтали о том дне, когда у нас будет хотя бы один постоянный клиент. А теперь у нас офис с панорамными окнами, команда из 8 человек и очередь из заказчиков. Иногда мне все еще кажется, что это сон, что я вот-вот проснусь в своей старой квартире и пойму, что все это просто красивая сказка. «Лиз, ты меня слышишь?» Голос Артёма вырывает меня из раздумий. «Да, слышу. Расширение — отличная идея. Может, возьмем еще одного архитектора и дизайнера интерьеров? А то я уже начинаю путать проекты». «Обсудим вечером. Кстати, у меня для тебя сюрприз». «Какой сюрприз?» «Не скажу». В его голосе слышится улыбка. «Увидишь. Встретимся в офисе в 7». «Хорошо. Но если ты опять притащишь торт с надписью «Лучшая жена в мире», я тебя убью. Мне потом неделю придется отбиваться от клиентов, которые думают, что я замужем». «Замужем. Мы до сих пор не поженились официально, хотя вместе уже 4 года». Не потому что не хотим, а потому что все время откладываем. То работа, то новый проект, то ремонт в новой квартире. А еще потому что я до сих пор иногда просыпаюсь ночью и проверяю, на месте ли он. Прошло 4 года, а страх, что он уйдет, живет где-то глубоко, маленький, но настойчивый. «Не торт», — смеется Артём. «Что-то другое. Лучше». «Интрига». «Ладно, побегу, катастрофически опаздываю. Люблю тебя». «И я тебя, пингвин». Отключаюсь, ускоряю шаг. До встречи с заказчиком 10 минут, а я еще даже не в центре. Но настроение отличное, проект одобрили, работы много, Артём придумал какой-то сюрприз. Жизнь хороша, даже если я опаздываю. Я пробегаю мимо старого парка, где мы с Артёмом любим гулять по вечерам. И вдруг замечаю на скамейке девушку. Обычно я бы прошла мимо, у меня встреча, я опаздываю, у меня дела. Но что-то заставляет меня остановиться. Она сидит, сгорбившись, и плачет. Тихо, стараясь, чтобы никто не заметил. но ее плечи дрожат от сдерживаемых рыданий. На ней ярко-розовый шарф, такой же кричащий и жизнерадостный. Волосы темные, но с ярко-розовыми прядями, как у героинь аниме. Кеды фиолетовые в желтую полоску, сумка через плечо усыпана значками и нашивками. Вся она как радуга. Но плачет так, что у меня сжимается сердце. «Не твое дело, Лиза. Мало ли кто и почему плачет. У тебя встреча». Но ноги сами несут меня к скамейке. Может быть, потому что в этой девушке я узнаю себя? Ту, которая когда-то тоже сидела и плакала, думая, что мир рухнул. Ту, которая носила яркую одежду, чтобы спрятать боль за цветными тканями. «Эй!» — тихо говорю, присаживаясь на край скамейки. «Все в порядке?» Девушка вздрагивает и быстро вытирает слезы рукавом. Она поднимает голову, и я вижу ее лицо. Молодое, лет 18, с огромными голубыми глазами, опухшими от слез. «Да, все в порядке», — торопливо говорит она, но ее голос дрожит. «Просто аллергия на пыльцу». «В сентябре?» Приподнимаю бровь и достаю из сумки пачку салфеток. «Держи. И не ври. Я тоже когда-то говорила про аллергию, когда не хотела признаваться, что плачу из-за парня». Девушка берет салфетку и удивленно смотрит на меня. «Откуда вы знаете?» «Опыт», — усмехаюсь. «Кстати, я Лиза». «Женя», — тихо отвечает она. «То есть Женечка. А откуда вы знаете, что это из-за парня?» «Потому что в твоем возрасте только из-за них и плачут, в основном. Я устраиваюсь поудобнее, забыв о встрече». «Рассказывай. Иногда помогает выговориться незнакомому человеку». Женечка молчит, теребит край шарфа, а потом вдруг срывается. «Он меня бросил, просто взял и сказал, что мы не подходим друг другу. А я его так любила. Он был первым, понимаете? Первым, кто меня поцеловал, первым, с кем я...» Голос срывается. «А теперь говорит, что я слишком эмоциональная и яркая, что ему нужна кто-то более спокойная». Слова знакомые до боли. «Ты слишком наивна, Лиза, это не для меня». Как давно это было, я до сих пор помню каждую интонацию. «И сколько вы были вместе?» — мягко спрашиваю я. «Полгода», — всхлипывает Женечка. «Самые лучшие полгода в моей жизни. А теперь все кончено, и больше никого такого не будет. Никогда». «Такого больше не будет. Боже, как же я это помню. Ту боль, которая кажется вечной. Ту уверенность, что жизнь заканчивается в 18 лет». «Женечка, беру ее за руку, маленькую, холодную. Послушай меня внимательно. Сейчас тебе кажется, что мир рухнул, что боль никогда не пройдет, что любви больше не будет. Я знаю это чувство». «Откуда вам знать?» Смотрит на меня сквозь слезы. «Вы же взрослая, наверное, замужем, с детьми». «Не замужем, детей нет», — качаю головой. «Но в твоем возрасте я тоже думала, что умру от любви. Тоже сидела и рыдала, думая, что хуже уже не будет». «И что, прошло?» «Не прошло», — честно отвечаю. «Та любовь не прошла. Но знаешь, что произошло? Я повзрослела, стала сильнее. Научилась отличать настоящую любовь от первой влюбленности. Женечка морщит лоб, не понимая. «В чем разница?» «Первая влюбленность, как вспышка фейерверка, яркая, красивая, ослепительная. А потом темнота, и кажется, что света больше никогда не будет. А настоящая любовь, как солнце, светит постоянно, греет, дает жизнь всему вокруг». «Но мне же больно», — всхлипывает она. «Так больно, что я не могу дышать». «Знаю, помню. И знаешь, что я тебе скажу? Эта боль — часть тебя сейчас, часть того, кем ты станешь. Ты не умрёшь от неё, хотя кажется, что умрёшь. Ты станешь сильнее». Беру её руки в свои и сжимаю крепче. «Женечка, через год ты вспомнишь этого парня и удивишься, как могла так переживать из-за него. А через 5 лет встретишь того, кто будет любить тебя именно за то, что ты эмоциональная, яркая, живая. И поймешь, что все остальные были просто репетицией». «Правда?» В ее глазах теплится надежда. «Правда. Но для этого нужно одно условие. Ты должна оставаться собой. Не меняться, чтобы понравиться следующему парню. Не становиться спокойной, если ты от природы вспыльчивая. Найди того, кто полюбит твою вспыльчивость». Женечка молчит, вытирая остатки слез. «А вы нашли такого?» Улыбаюсь, думая об Артёме, который каждое утро говорит мне, что я свожу его с ума, и это звучит как признание в любви. Нашла, но не сразу. Пришлось пройти через боль, разочарование, моменты, когда оказалось, что я больше никому не нужна. А потом появился он и сказал, что я невыносима, и это было самым романтичным признанием в моей жизни. Женечка даже смеется сквозь слезы. «Невыносимое — это романтично?» «Когда говорят с любовью, да». Я встаю и смотрю на часы. «Женечка, пообещай мне кое-что». «Что?» «Пообещай, что будешь счастлива. Не сейчас. Сейчас можно поплакать, это нормально. Но потом, когда боль утихнет, пообещай, что будешь искать свое счастье. Носи яркие шарфы, крась волосы в розовый, громко смейся. Обещай не прятать свою яркость из-за того, что она не понравилась одному дураку». «Обещаю», — говорит она серьезно, как при клятве. «Обещаю быть счастливой». «Умница». Достаю визитку и протягиваю ей. «А это на всякий случай. Если через 5 лет ты решишь стать дизайнером или просто захочешь поговорить с кем-то, кто тебя понимает». Женечка берет визитку и читает. «Лиза Ковалева, дизайнер интерьеров. Ого, у вас собственное агентство?» «У нас», — поправляю я. «С мужем, с тем самым, который называет меня невыносимой». «Это так круто!» Впервые за весь разговор она по-настоящему улыбается. «Я тоже хочу что-то свое. Может, студию татуажа или салон красоты. Что-то яркое». «Обязательно получится. Обнимаю ее. Главное, не бойся быть собой». Бегу навстречу, опоздав уже на 20 минут, но на душе у меня легко. Заказчик, конечно, недоволен, но когда я показываю ему эскизы новой кухни, он быстро забывает об опоздании. Работа спорится, мы обсуждаем детали, и к 7 вечера я уже в офисе, где меня с загадочной улыбкой ждет Артём. «Ну, что за сюрприз?» — спрашиваю я вместо приветствия, бросаясь к нему в объятия. «Сначала расскажи, почему опоздала навстречу». Он обнимает меня, и я чувствую его запах, знакомый, родной, как дом. «Ты никогда не опаздываешь к клиентам». «Встретила девушку, плакала на скамейке из-за парня. Напомнила меня 18 лет, не смогла пройти мимо». Рассказываю про Женечку, про розовые волосы и яркий шарф, про слезы и обещание быть счастливой. Артём слушает, улыбается, и в его глазах то тепло, которое я полюбила еще 4 года назад. «Как обычно», — говорит он, целуя меня в макушку. «Опоздать на важную встречу из-за незнакомой девчонки». «А что, неправильно?» «Правильно», — серьезно отвечает он. «Именно поэтому я тебя и люблю. Ты не изменилась, пингвин. Все такая же, готова спасти весь мир». «Хватит меня хвалить. Лучше расскажи про сюрприз». Толкаю его в плечо. «Или мы так и будем стоять в офисе до утра?» «Не будем. Поехали». «Куда?» «Увидишь». Мы едем за город, туда, где на холмах стоят новые коттеджи, а в воздухе пахнет соснами и свободой. Я весь путь пытаю Артёма, но он только загадочно улыбается и включает музыку погромче. Машина сворачивает в какой-то переулок, потом еще в один. Я уже совсем не понимаю, где мы, к Когда Артём останавливается перед красивым двухэтажным домом с большими окнами и аккуратным садиком. «Артём», — медленно говорю я, — «что это?» «Наш дом», — просто отвечает он, выходя из машины. Нашёл его на прошлой неделе, оформлял документы, хотел сделать сюрприз. Я стою, как вкопанная, не в силах поверить. «Наш дом? Ты купил дом? Без меня?» «Сначала посмотри». Берёт меня за руку. «А потом ругайся». Внутри дом ещё лучше, чем снаружи. Просторная гостиная с камином, кухня мечты с огромным островом, три спальни наверху, мастерская для меня на мансарде. Большие окна выходят в сад, где уже цветут последние осенние розы. «Артём, это же дворец!» — шепчу, стоя посреди гостиной. «Сколько это стоило?» «Меньше, чем ты думаешь. Агентство хорошо работает, у нас есть сбережения. А главное...» Он подходит ближе, обнимает сзади. «Здесь есть место для детской». «Замираю. Дети. Мы говорили об этом так много раз за эти 4 года, планировали, мечтали. Но каждый раз что-то мешало, то работа, то страхи, то воспоминания о той потере». «Лиза», — шепчет он мне в волосы. «Я знаю, ты боишься. Знаю, что память о том ребёнке всё ещё причиняет тебе боль. Но мы готовы. Мы сильные, у нас есть дом, работа, мы есть друг у друга. Давай попробуем». Я оборачиваюсь в его объятиях и смотрю в его глаза, тёмные, любящие, полные надежды. «А если не получится?» «Получится». Целует меня в лоб. «А если вдруг нет, мы справимся. Вместе. Как справлялись со всем остальным». «Обещаешь не уходить, чтобы не случилось?» «Клянусь». Серьёзно говорит он. «Клянусь тебе этим домом, нашей любовью. Я никуда не уйду. Мы всё преодолеем. Вместе». Целую его долго и страстно, чувствуя, как последние страхи растворяются в его губах. «Тогда да», — шепчу я. «Давай попробуем. И дом потрясающий». «И ещё кое-что». Он достаёт из кармана маленькую коробочку. «Раз уж мы строим семью в новом доме». Сердце замирает, когда он опускается на одно колено прямо посреди пустой гостиной. «Лиза, невыносимый, упрямый, прекрасный пингвин моей жизни, выходи за меня замуж. Официально. С кольцами, белым платьем и вечеринкой, на которой Саша будет рыдать от счастья. Познакомим наших родителей. Я, как и обещал, помирился с отцом, хоть это было и непросто». «Да. Смеюсь и плачу одновременно. Да, конечно, да». Кольцо идеально сидит на пальце, простое, элегантное, с маленьким бриллиантом, который играет в лучах заходящего солнца. Мы целуемся в нашем новом доме, и это самый правильный поцелуй в моей жизни. Не первый, не самый страстный, но самый честный. Поцелуй двух людей, которые прошли через всё — боль, разлуку, потери, и всё же остались вместе. «Знаешь, что самое лучшее?» — говорю я, когда мы отстраняемся друг от друга. «Что?» «Сегодня утром я помогла одной девочке поверить в счастье, а вечером сама стала самой счастливой женщиной на свете». «Круговорот счастья в природе», — смеётся Артём. «Отдаёшь — получаешь обратно». «Тогда нам нужно отдавать его как можно больше». Прижимаюсь я к нему, чтобы получать ещё больше. За окнами сгущаются сумерки, над нашим домом зажигаются первые звёзды. Завтра мы начнём планировать свадьбу, обустраивать новое жильё, мечтать о детях. А сегодня мы просто стоим, обнявшись, и знаем, что бы ни случилось дальше, мы справимся. Потому что любовь, прошедшая сквозь огонь и воду, уже ничего не боится.